Что мы скажем, если кто-то из персонала спросит? Мы можем просто сказать, что мы осматриваемся. Не обязательно что-то покупать. Надеюсь, это будет выглядеть нормально. Не волнуйся, давай просто зайдем и пройдемся по рядам. Попробуем разглядеть того парня, которого описывала сестра библиотекаря. Николетта глубоко вздохнула и открыла дверь. Она старалась выглядеть расслабленной, проходя мимо кассира за прилавком, потому что чувствовала себя человеком, везущим контрабанду во время прохождения таможенного контроля. «Почему мы не умеем выглядеть естественно? Ведь я могла действительно зайти посмотреть. Так почему сейчас я так нервничаю и суечусь?» Пройдя половину прохода, она остановилась и, сама не заметив, уставилась на моющее средство и чистящее средство, стоящее на полке. «Чем могу помочь?» Николетта повернулась на жизнерадостный голос. Молодая женщина в темно-синей футболке вежливо улыбалась ей. Каштановые волосы продавщицы, собранные в хвост, покачивались, когда она говорила. «Ах, нет, я просто смотрела». Николетта прищурилась, разглядывая товары на полке. «На кондиционеры для белья», — добавила она. «Есть несколько замечательных новинок. От них одежда становится такой комфортной к телу». Взгляд Николетты остановился на синей бутылочке. Она выдавила из себя улыбку. «Вот что мне нужно». Под взглядом продавщицы она подняла бутылку с полки. «Я отнесу на кассу». Николетта напряглась и попыталась придумать ответ, чтобы не следовать за продавщицей к кассе. «Пока нет. Мы хотели сначала посмотреть еще кое-что», — выручила ее Олеся. Как только продавщица ушла, Олеся схватила Николетту за руку и повела ее дальше по проходу, протискиваясь мимо женщины с большой корзиной покупок. Они завернули за угол и прошли по следующему проходу. Полки, мимо которых они проходили, были заставлены банками с краской и рядами маленьких картонных коробок с огромным ассортиментом гвоздей и шурупов. Николетта чувствовала себя не в своей тарелке в этом отделе магазина и надеялась, что продавец больше не появится, чтобы предложить ей помощь. Впереди, на полпути по проходу, молодой человек со светлыми волосами накладывал на полку еще больше коробок с гвоздями. Женщины замерли, увидев его. Николетта сглотнула, прижимая к груди бутылку с кондиционером. А вдруг он их узнает? Что он сделает, если узнает? Они старались сохранять спокойствие и внимательно разглядывали его из-под тишка. Продавец был худощавым, его волосы доходили до воротника футболки. Николетта пыталась представить, что на нем куртка, а не футболка. Определенно он был похож на мужчину, который напал на сеньору Симону. Неужели они нашли грабителя? Олеся подтолкнула ее вперед. Николетта старалась не торопиться и не пялиться на молодого человека, приближаясь к нему. Когда она почти подошла достаточно близко, чтобы дотянуться до него, он поднял маленькую коробочку гвоздей из большой коричневой картонной коробки на полу и взглянул на нее, выпрямляясь. Николетта затаила дыхание, но постаралась сохранить нейтральное выражение лица, сдерживая желание завопить, когда их взгляды встретились. Продавец улыбнулся ей, а затем подошел ближе к полке, чтобы дать женщинам место пройти мимо него. Он явно не думал, что они ищут хозяйственные товары. «Спасибо», — пробормотала Николетта, представляя его в библиотеке. Она думала, что она никогда не дойдет до конца прохода. Выйдя из-за стеллажей, она заметила кассира, смотрящего на них. «Если вам нужна помощь в поиске чего-либо, здесь есть пара сотрудников. Я могу позвать кого-нибудь из них, если хотите. Тина отвечает за товары для дома, а Марка — в хозяйственном отделе». Николетта почувствовала, как краснеют ее щеки. Ей казалось, что за ней наблюдают на каждом шагу. Обычно ей нравилось хорошее обслуживание клиентов, но в этом магазине она предпочла бы, чтобы персонал не был таким услужливым. «Спасибо, но все в порядке!» — крикнула она кассиру, надеясь, что та не заметит покрасневших щек. Что подумает эта женщина, если заметит, как я растеряна? Может, она решит, что я пришла сюда воровать?» «Похоже, что это он», — шепнула Олеся. «Так ты его узнаешь?» «Не уверена на 100%. Он такой милый. Не могу представить, что он напал на ту женщину в парке». «Тише!» — прошипела Николетта. «Говори тише!» «Извини, я увлеклась. Но он в двух рядах от меня. Уверена, он меня не услышал». Николетта взглянула в сторону входа в магазин и заметила, что в проход вошел мужчина. Он стоял в нескольких метрах от нее, читая этикетку на металлической коробке на полке. Женщина кивнула в сторону покупателя, Олеся кивнула в ответ и заговорила уже шепотом. «А ты узнаешь? Это он?» Николетта поджала губы и тихо-тихо сказала. «Он подходящего роста и телосложения, но лицо у него не такое. Оно не такое узкое, и у него широкий нос, круглый. У грабителя был острый нос». «Значит, это не он?» «Боюсь, что нет». «Ты уверена? Я не видела его лица, но по росту он подходит». «Уверена». «Жаль. Я надеялась, что мы его поймаем». Голос снова повысился, и Олеся тут же шепнула. «Извини». Покупатель, который еще мгновение назад разглядывал полку, снова посмотрел на женщин. На нем была бейсболка, надвинутая на лицо, и выражение нельзя рассмотреть. На белой передней части кепки была темная полоса, словно кто-то нанес на нее краску. Николетта надеялась, что мужчина не слышал их разговора. «Думаю, мне стоит купить этот кондиционер, и мы можем уходить». Олеся рассмеялась. «Тебе не обязательно его покупать. Но я не хочу снова ставить его на полку и сталкиваться с продавцом». Олеся взяла бутылку кондиционера из рук старшей подруги и засунула ее на нижнюю полку за стопку рабочих перчаток, а затем повела ее к выходу. «Жаль, что это не он. Может, сходим в бар Матео?» «Давай сходим. Хорошо бы карабинеры арестовали негодяя, пока сеньора Симона еще в городе. Кстати, вы сегодня увидитесь. Пенелопа пригласила ее на ужин». Олеся кивнула. «Извините», — сказала Николетта, протискиваясь мимо мужчины в конце прохода. Он подошел ближе к полке, чтобы пропустить их, не говоря ни слова. Взглянув на полку, она увидела металлическую банку с красным носиком и задумалась, что же такого интересного нашел мужчина в банке с маслом 3 в 1, которую он изучал уже несколько минут.